Руины зашумели. Со всех сторон доносились крики дикарей. Голди услышал топанье множества ног и спрятался за остатками газетного автомата. Человек пять пробежали совсем рядом, не заметив его. Наполнившись решимостью, он, пригнувшись, быстро последовал далее, но не пройдя и 100 метров, услышал позади себя оклик на незнакомом языке. Один из дикарей кричал угрозы и тут же погнался за Голди. Испуганный гуль, что было сил, рванул прочь, резко сворачивая среди разрушенных зданий в надежде оторваться от озлобленного людоеда. Но их физические формы были несопоставимы, и вскоре дикарь настиг гуля и опрокинул на землю, толкнув ногой. Плотоед тут же принялся рубить топором сверху по лежачему гулю, но Голди закрывался своей сумкой мусорщика, которая с каждым ударом разрывалась все больше. «Помогите! Помогите! Не убивай меня!» В отчаянии кричал гуль, и неожиданно помощь пришла. Прозвучал выстрел, и дикарь резко дернулся, чуть не упал на землю. Весь гнев людоеда обратился на стрелявшего. Это был Дэнни, вооруженный самострелом гули. Мальчик пятился назад, дикарь атаковал. Дэнни закрылся самострелом, но удар топора был столь силен, что оружие переломилось пополам. Дэнни упал на землю, продолжал отползать, но людоед загнал его в угол. В этот момент за его спиной показалась Милли с тяжелой, металлической трубой в руках, и с размахом и криком опустила ее на голову дикаря. Дети несколько мгновений с удивлением смотрели на лежащего людоеда, после чего Милли за руку потянула Дэнни прочь от того места. Они видели убегающего Голди. Гуль несколько раз обернулся, с удивлением поглядывая на них. Башенные также без оглядки убегали вдоль широкой улицы. Их преследовало 2 дикарей. Шарк подумывал забежать в какое-нибудь здание и воспользоваться лестницей или узким переулком, чтобы сузить пространство для атаки людоедов и не дать себя окружить, после чего перестрелять их по одному. Но подходящее место не было найдено. Внезапно, впереди улицы показались 3 фигуры. 3 огромные фигуры гипертрофированных существ с зеленоватым оттенком кожи. Монстры были хорошо вооружены и на вид обладали просто зашкаливающей зловечностью. От удивления, башенные застыли на месте. Застыли и плотоеды, когда также заметили этих существ. «Полу!» – испуганно промямлил Девастатор. «Полумертвые?» – Шарк только отрицательно помотал головой. Ему так не казалось, он понимал, что это что-то другое. Монстры что-то бубнили под нос, угрожающе ревели. Один из них приготовил к бою свой миниган. «В стороны!» – прокричал Шарк, и рейдеры рассыпались по обе стороны дороги, укрываясь за разбитыми машинами и другим мусором. Пули сплошным потоком забили в их укрытие, после чего несколько очередей легли в стороны дикарей. Людоеды в страх бежали, им вдогонку вылетел снаряд из ракетницы. 5 истерзанных дикарских тел остались лежать на земле. Монстры шумной поступью приближались к рейдерам, периодически обстреливая их короткими очередями. Башенные были сломлены, даже не пытались высунуться, чтобы отстреливаться. Шарк приготовил свою единственную гранату, в надежде отвлечь ею монстров хотя бы на мгновение, чтобы попытаться сбежать. «По моей команде бежим!» – прокричал он своим испуганным людям. «Мы вас полностью съедим!» – прогремело чудище своим чудовищным голосом. Шарк вырвал кольцо и приготовился, выжидая, пока монстр приблизится. Осколочная граната могла изранить его с ног до головы, быть может, даже повредить смертоносный миниган. Шарк слышал, что другой монстр уже заканчивал перезаряжать свою ракетницу, и видел, как третий приближался к 2 его товарищам, готовый к рывку. Он был готов метнуть гранату, как вдруг что-то простонало. Что-то, потому то ни одно живое существо, казалось, не могло извлечь такой жуткий и устрашающий звук. Пугающий стон повторялся вновь и вновь из разных источников. Монстры остановились и завертели головами, пытаясь обнаружить вероятную угрозу. И она показалась. Первое существо появилось на крыше полуразрушенного здания. У него были длинные ноги, но неестественно согнутые, что делало его немногим выше человека. Длинные руки оканчивались пальцами-когтями. Тело было сгорбленным, но внешне напоминало человеческое. Существо вновь протяжно простонало, и через несколько мгновений их появилось еще больше. Много, очень много. Они приходили с разных улиц, выходили из руин, появлялись на крышах зданий. Их тела были прикрыты неким подобием одежд из разных тряпок, и что пугало больше всего – это их головы. Они были очень человеческими, особенно лица, и у каждого были волосы, к тому же подстриженные. На их лицах можно было прочесть эмоции и заметить признаки разума, что по какой-то причине вызывало у рейдеров сильное чувство страха. омерзение и даже тошноту. Это, чуть не плача нервно повторял Девастатор. Это они, с трудом выговорил Шарк, и тяжело сглотнул. Его руки трусились. Один из супермутантов что-то рявкнул, и начал посылать очереди по зловещим тварям из своего минигана. Пули калечили и разрывали полумертвых одного за другим, снаряд из ракетницы уложил сразу нескольких. Но жуткие существа не отступали и приближались, не спеша. Один из полумертвых простонал, и они резко атаковали, нападая на мутантов со всех сторон. Шарк метнул в свою гранату, и по его команде рейдеры, что было сил в ногах, бежали прочь. Мутанты продолжали отстреливаться, отбиваться своим оружием, руками и ногами. Они кричали от ран, наносимых полумертвыми, но пока в них сохранялись силы, они сражались насмерть. Они пали один за другим. Когда монстры разрывали на части третьего, кричащий от боли мутант сорвал предохранитель с самодельного взрывного устройства. Через несколько мгновений раздался оглушительный взрыв. Взрывная волна была столь сильной, что ударила в спины убегающим рейдерам и опрокинула их на землю. На месте боя мутантов и монстров виднелось подобие грибовидного облака от атомного взрыва. Ошарашенные рейдеры, вставши, продолжили бежать, периодически поглядывая назад. Убегая, Шарк заметил движение под одним из разбитых грузовиков. Он дернулся, ожидая нападения, поднял свою дубину, но успокоился, заметив две пары перепуганных глаз. Он подошел и быстро вытянул из-под авто перепуганных детей. Мелиссу пришлось гнать толчками, а ошарашенного Дэнни, с промокшими штанами, Шарку пришлось взять подмышку и нести самому. Дэнни что-то испуганно лепетал, а Мелисса не прекращала повторять «простите», пока бежала. Они долго не останавливались, и даже когда кто-то из них падал от усталости, те, кто сохранил силы, продолжали бежать. Последним упал Шарк, который так и не выкинул Дэнни, несмотря на усталость. Когда мальчик оказался на земле, он обнял Шарка и прижался к нему со всех сил. Его продолжало трясти, всех их. Прошло около получаса, прежде чем дрожь прекратилась. Они долго молчали, сидя на земле. Девастатор пытался закурить сигарету, но руки слушались с трудом. Они смотрели друг на друга глазами, все еще полными страха. Через какое-то время Шарк внезапно засмеялся, все сильнее и сильнее. Один за другим рейдеры начали смеяться вместе с ним, смеялись до самых слез. «Надеюсь», — пытался говорить Дев сквозь смех. Кроме одних обсосанных штанов, никто больше не обделался. «Пошел ты», — обиженно прокричал Дэнни, и, спрятав лицо в коленки, всхлипнул несколько раз. «Что за ебнутый день?» — сказал Шарк, не переставая смеяться. Он подготовил медицинскую сумку, чтобы подлечить себя и остальных. «Вставайте, по одному уколу, и идем. Нужно сваливать отсюда нахрен». Чтобы обогнуть руины и прилегающие к ним территории как можно большим крюком, рейдеры продвинулись далеко на юг, потом на запад и север. Они очень устали как физически, так и морально. Ночью никто долго не сидел у костра, и все быстро разошлись по своим спальным местам. Шарк больше не привязывал ни Дэнни, ни Мелиссу, справедливо полагая, что детям после всего пережитого побег на ум не придет. Спали крепко, хотя некоторые и пробуждались внезапно среди ночи, от дурных сновидений. Утром слегка перекусили, не хотели терять зря время, и спешили добраться к форту в этот же день. Опасностей на дороге не было, и кроме единожды прозвучавших вдалеке выстрелов, ничего не произошло. Говорили редко и мало, не раз вспомнили Дэнни и его штаны, что в целом поддерживало веселое настроение. Но усталость от пережитых событий брала верх, продвигались очень медленно, делали много привалов. В результате прошли лишь половину намеченного пути, и еще до заката решили разбить лагерь. Из еды оставались только крохи, воды было немного. Теперь все надежды Башенных были направлены на удачный обмен пленников. Мелисса боялась, ведь знала, что отец ее погиб, и что всего обещанного ее люди могут и не дать рейдерам, и хорошо, если дело закончится без стрельбы. Но все это путешествие было столь изматывающим, что, несмотря на страх, девушка не могла дождаться, когда же вернется домой. Как и Дэнни, хотя мальчик понятия не имел, как же на него отреагируют соотечественники Мелиссы, и не скормит ли его домашнему скоту. Следующей ночью рейдеры решили устроить праздник, распив бутылку своего отвратительного самогона. Они передавали ее по кругу, сидя у костра, делились впечатлениями о недавних событиях, вспоминали что-то из своего прошлого, осторожно обсуждали планы о будущих завоеваниях башни, не раз вспоминали ту штуку. И хотя дети не понимали, о чем шла речь, но похоже, что башенные делали на нее большую ставку. Рейдеры старались не болтнуть лишнего, особенно в присутствии представителей форта, который в будущем мог стать одним из основных противников башни, несмотря на немногочисленность этого племени. Всех секретов, спрятанных на довоенных складах того места, не знали даже жители форта, а только их лидеры. Рейдеры старались аккуратно расспросить девушку, выведать какие-то тайны, выдавая это за обыкновенный интерес. Но Мелисса не была глупой, и, как учил ее отец, отвечала на все вопросы, словно охотно поддерживала беседу, хотя ответы ее были туманны и несодержательны. Понемногу тема беседы ушла в иное русло, особенно после того, как, впечатленный рассказами, Дэнни спросил, кто же самые крутые ребята в башне. Этот вопрос был как искра в газовый баллон, и тут же начался длинный спор, с криками, угрозами, некрасивыми словами. Башенные настолько погрузились в спор, что и не замечали, как дети смеются над их кто круче. Единственным признанным лидером в стрельбе и кулачном бою был, конечно же, Кракен, но далее мнения различались. Шарк без стеснения называл лучшим себя, хотя иногда казалось, что он так говорит только чтобы позлить Девастатора. «Мне нравится тень», — сказал чернокожий рейдер, после очередного глотка. «Он не только способен постоять за себя, но еще он умный». «Херня это все», — злился Дев. «И чем поможет ум, когда тебе выбивают зубы? А, или может пулю отвернет?» «В понятие ум входит также и сообразительность», — сказал Шарк. «В бою это особенно важно. Также ум важен, когда ведешь за собой людей. Можно быть суперкрутым, но не способным к такому, и тогда все проиграют. Ну а ты у нас типа способный», — продолжал злиться Дев, пока жевал лепешку из костного порошка. «Если ты такой способный и умный, то почему Кракен постоянно отсылает тебя сюда? Это место, это словно задница. Тут только дерьмо одно и неприятности. Иногда, — сказал один из рейдеров, — нам удается вытянуть неплохие вещи из этой задницы. Иногда, — прошипел Дев. Шарк ненадолго задумался, после чего откровенно сказал: «Мы плохо ладим с братом, последнее время. В том, что это ссылка, есть доля правды. Ну а разве вы сами не заметили? Кракен изменился, и как по мне, не в лучшую сторону». От этих слов некоторые на мгновение смутились и оглянулись вокруг, словно боялись, что Кракен их мог услышать. «Не смей говорить эти дерьмовые речи», — угрожающе сказал Дев, и его звериный взгляд застыл на улыбающемся Шарке. «Мы тут тебе не дружки, для твоего предательского дерьма, понял? Я знаю Кракена дольше, чем кто-либо из вас. Заткнись, ок, просто заткнись и все», — свирепствовал Дев. После этой перепалки рейдеры затихли, так как ситуация критически накалилась. «Если говорить о лидерских качествах», — заговорил один из рейдеров, желая разрядить ситуацию, — «тогда весельчак самый крутой, после Кракена. Этот червяк», — проревел Дев, — «не смеши меня, если бы не покровительство от вожаков, он бы и собственную жопу не смог бы защитить. Он умный», — сказал чернокожий рейдер, — «и сообразительный. Кракен всегда советуется с ним, уж точно не со своим братиком», — язвил Дев. «Если ты считаешь себя самым крутым, так почему же ты до сих пор вне круга?» — злорадно улыбаясь спросил Шарк. «А ты? Ты в круге только потому, что ты его брат, сводный. Да похуй, я на арене, в кулачном бою одолел Шредера, а тебя Шредер оставил в живых только потому, что ты брат Кракена. Вот и все твои заслуги. Ты не знаешь, через что мы прошли вместе с Кракеном». «Да», — сказал Дев и сплюнул на землю. «Берегись, вот вызову тебя на поединок, узнаешь, каков я, и я не буду так милостив, как Шредер. Живым ты с арены не уйдешь, попомни мои слова». В ответ Шарк смеялся, повторяя: «Хорошо, хорошо, вызовешь, посмотрим. А помните Лилипута?» — спросил чернокожий рейдер и засмеялся. «Помните, как он отгрыз член тому придурку по кличке Турбо?» Рейдеры опять дружно засмеялись и начали вспоминать другие смешные истории про Лилипута, судя по которым конец у этого парня был совсем не смешным, и его затоптало стадо испуганных браминов. Подул прохладный ветер, разгоряченные алкоголем и спором, башенные даже не замечали его, в то время как детям было холодно, и хотелось поскорее укутаться в покрывало. Мелисса сообщила Шарку, что они идут спать, и под язвительные шуточки рейдеров они ушли. Когда улеглись, Дэнни тихонько шептался с девушкой, что делать, если ее племя не примет его, или если их обман раскроется. Но Мелисса заверила парня, что все будет хорошо, и что после всего того, через что они прошли, это будет меньшим испытанием. Спасибо тебе за все», — сказал Дэнни, уже засыпая. «Ты очень хороший друг». «Ни за что», — ответила Милли, ответила не сразу, так как не ожидала столь искренних слов. «И тебе». В эту ночь Дэнни снилась мама, возившаяся с самогонным аппаратом. Мальчик несколько раз проснулся среди ночи, угольки костра еще тлели. Дэнни понял, что скучает за ней, и может даже за своим домом. Перевернувшись на другой бок, он вновь крепко заснул. Мелиссе также что-то снилось, что-то неясное, что кажется логическим только во время сна. Странные чувства заставляли пробудиться, и первое время девочка не понимала, где еще сон, а где явь. От страха ее сердце застучало, как пулемет. Чьи-то грубые руки блуждали по ее телу, периодически грубо сжимали в разных местах. Кто-то с жадностью наслаждался мягкостью ее тела, глубоко вдыхая ее запах. Девочка попыталась вскрикнуть, но ее рот тут же закрыла сильная ладонь, а в шею уперлось что-то тонкое и очень острое. «Заткнись, шлюха!» «Поняла!» Едва слышно прошипел Дев ей на ухо. «Если хоть пикнешь, клянусь, вспорю тебя от горла до самой твоей грязной целки!» От страха Милли задрожала. Дев облизывал ее лицо и периодически до крови колол чем-то острым по всему телу. Девочка всхлипывала, тихонько постанывала от боли, но боялась так сильно, что не смогла бы выдавить из себя даже звука. Все, о чем она сейчас могла думать, это о том, чтобы остаться в живых. Ладонь Рейдера сжалась еще сильнее, и он тихо простонал, прижимаясь к ней. В момент экстаза Дев забылся и надавил ножом в живот девушки так сильно, что тот зашел глубоко под кожу. От ужаса и боли Милли попыталась закричать, но только громко пикнула. Дев сжал ей нос и рот и пригрозил, что если она пикнет еще раз, то он воткнет нож полностью. Какое-то время Дев молча лежал, крепко обнимая Милли, и гладил ее рукой. Девушка дрожала, из ее глаз потоком струились слезы, ночная темнота скрывала полные ужаса глаза. «Сейчас пойдешь со мной», — прошептал он, — «и если хоть что-то не так, я порежу тебе лицо и отрежу одно ухо». «Поняла, шлюшка?» От испуга Мелисса не могла ответить. Дев встал и, поставив ее на ноги, потащил за собой, все так же закрывая рот ладонью. Из-за дрожи Милли не могла стоять на ногах, и Рейдеру пришлось взять ее на руки. Он унес девочку на сотню метров от лагеря, после чего бросил на землю. В свете полной луны блестели глаза ошалевшего Рейдера и его страшный нож. Милли, стоя на коленях, с ужасом смотрела на его злобную улыбку. На животе девушки растекалось кровавое пятно. «Сейчас мы поиграем», — сказал Дев негромко. «И если ты хочешь попасть завтра домой, ты никому ничего не скажешь, поняла? Пожалуйста». Попыталась она что-то сказать, но Рейдер дернул ее за волосы, отчего девочка вскрикнула. «Заткнись, шлюха! Не то я сейчас буду бить тебя ножом раз за разом, пока твое безжизненное тело не повиснет в моей руке», — прошипел обезумевший Рейдер. Его член практически разрывал штаны. Ужас овладел девочкой. Она плакала и дрожала. Внутри что-то словно предупреждало, что это животное все ее искалечит. «Ша-ша-ша-ша-ша, тише», — прошептал Рейдер, прижав лезвие ножа к лицу Милли. «Все хорошо, мы только чуть-чуть поиграем». «Хорошо», — Милли рыдала, но даже это она старалась делать как можно тише, так как Дев словно гладил лицо девочки ножом, и теперь она боялась хоть капельку рассердить его. Рейдер вновь облизал ее лицо и прошептал на ухо: «Сейчас я поймаю тебя во все дырочки, а потом сделаю несколько надрезов и поймаю еще и туда», — говорил он и гладил ее по голове. «А теперь попроси меня об этом». От ужаса девочке казалось, что она сейчас упадет в обморок. Она посмотрела в безжалостные глаза чудовища и вновь зарыдала. Просить о пощаде было бесполезно, не сделать требуемого было нельзя. «Попроси меня об этом, сука», — прошипел Дев, схватив девочку за горло. «Попроси, иначе я вырежу тебе часть лица. Скажи, что ты любишь, когда я режу тебя ножом. Скажи». И Девастатор, схватив ее сзади, зажал ладонью рот и медленно порезал ножом по руке. Милли закричала в ладонь Рейдера и вновь разрыдалась. «Сейчас я возьму тебя сзади и буду резать ножом твою сладкую попу, а ты будешь меня просить об этом. Поняла? Поняла». Дев пытался выгнуть девочку и задрать вверх платье, но в этот момент раздался голос Шарка. Услышав его, Милли вновь закричала в ладонь Девастатора: «Отпусти ее», — скомандовал приближающийся из темноты Шарк. Рядом с ним можно было рассмотреть фигуру Дэнни. «Милли», — проговорил испуганно мальчик, и хотел было ринуться к девушке, но Шарк удержал его. Испуганный дев встал во весь рост и, закрывая себя девушкой, приставил ей к горлу нож. Рейдер пытался рассмотреть сквозь темноту, вооружен ли Шарк, но кроме пристегнутой дубины, у Шарка ничего не было. «Не подходи, я порежу ее, клянусь, порежу как мелкую крысу». Шарк замер. С полминуты они все молчали, и только Милли продолжала рыдать. «Мы же договорились. Начал осторожно Шарк. Мы обменяем их, и тогда тебя вознаградят. Я обещаю тебе, что поговорю с Кракеном и другими, чтобы тебя приняли в круг. Ты заслужил это. Ты сильный, и я не лгу тебе. Там натрахаешься так, что член сотрешь в кровь. А сейчас отпусти ее». Дев на несколько мгновений смутился, но потом с яростью сказал: «Я хочу ее. Хочу ее теплого тела. Хочу иметь ее, и чтобы теплая кровь лилась на меня, а она стонала и просила еще. Хочу, чтобы на моем ноже остался ее сладкий запах». Шарк сделал несколько шагов, но дев надавил ножом на горло девочки. «Стой», — сказал Шарк, остановившись. «Дев, послушай, тебя просто сорвало. Так уже бывало. Сейчас ты должен успокоиться. Ты же не хочешь делать этого. Отпусти девочку, и вскоре это пройдет, а потом Кракен наградит тебя. Ты же не хочешь подвести Кракена, правда? Ты же хочешь, чтобы он возгордился тобой? Кракен может ничего не узнать. Ну же, Шарк», — обиженно простонал дев, и слегка ослабил хватку на девочке. «Что с тобой? Давай трахнем ее, а потом отдадим папочке. Она умная девочка. Если захочет попасть домой, она папочке ничего не скажет. А когда папочка узнает, мы уже будем очень далеко. Я же видел, как ты смотришь на нее. А нет, только не говори мне, что это неправда. Шарк, пожалуйста, нет», — пропищал Денни. «Заткнись, мелкий засранец», — прошипел дев на Денни. «Чего ты жалуешься? Хочешь, она и тебе даст. А, знаю, что тоже хочешь», — говорил дев и смеялся. «Так давайте устроим веселье. Дев, если что-то пойдет не так, Кракен будет недоволен», — попытался говорить Шарк, но дев перебил его. «К черту, ты думаешь, я идиот? Думаешь, я не вижу, как ты всем манипулируешь? Это ты предатель, ты вонючий, проклятый предатель». Дев откинул нож в сторону, но все так же крепко держал девушку. Он вытащил пистолет и направил его на Шарка. «И что теперь?» — спросил спокойно Шарк. «Убьешь меня, а что скажешь Кракену? Что скажешь ребятам? Выстрелишь и домой больше никогда не вернешься? Слышишь меня? Я выстрелю. Я скажу всем, что ты предатель. Я же вижу, как ты манипулируешь ими. Я же вижу, что она тебе не безразлична. Или думаешь, что ее папочка примет тебя к себе? Думаешь, что выдаст ее замуж?» — сказал дев и засмеялся, бросив Милли на землю. Он прицелился Шарку в голову. «Не говори глупостей. Я верен Кракену. И я башенный, как и ты. Тогда что с тобой? Пожалуйста, соглашайся». Оба смотрели друг другу в глаза чуть ли не с минуту. Никто из них не пошевелился. «Постой», — заговорил дев так, словно его осенило. «Я понял, мать твою, я понял. Дело не в целке девки. Она напоминает тебе сестру, твою маленькую сестричку. Будь я проклят, ты считаешь, что она похожа на вашу в Кракеном сестру?» Темнота скрыла секундный испуг, который пробежал в глазах Шарка. «У Кракена есть сестра?» — удивленно спросил Денни. «Была», — спокойно ответил Шарк. «Кракен убил ее, и теперь ты испытываешь чувство вины», — злорадно говорил дев и засмеялся. «Дерьмо, я уже давно ничего не чувствую, и ты это знаешь не хуже меня. Так докажи, докажи, что не чувствуешь. Давай поймаем маленькую сучку повсюду. Докажи, что ты один из нас. Докажи, что ты верен Кракену. Докажи, и я назову тебя братом. Я назову тебя братом, Шарк, и в любой перепалке я прикрою тебе спину, как, черт меня дери, гребаному брату. Докажи, или я убью тебя, как вонючего предателя и бесхребетного червяка». Они вновь замолчали, надолго. Терпение Девастатора лопалось. «Ты сам виноват», — негромко сказал он, и, казалось, хотел выстрелить. «Хорошо», — сказал Шарк, после тяжелых и болезненных размышлений. «Хорошо, я докажу», — внезапно заговорила Мелисса. Сам факт этого, после долгого ее молчания, и сами ее слова, заморозили всех на месте. «Я согласна», — проговорила она сквозь слезы. «Пожалуйста, только не делайте мне больно. Я согласна. Я могу сделать это ртом. Вам не нужно брать меня. Пожалуйста, только больше не режьте меня». Дев победоносно засмеялся. «Да, детка, хорошая девочка. Я же говорил тебе, Шарк, я же говорил, я сразу понял, какая она, умница, хорошая девочка. Она все сделает так, как ей скажут, Милли. Ошарашенно проговорил Дэнни. Милли, ты не должна. Заткнись, сучонок, проревел Дев. Еще слово, и я выпущу тебе мозги. Деннис, пожалуйста, уйди, проговорила Милли. Пожалуйста, просто уйди, пусть остается. Радостно проговорил Дев, уже расстегивая ремень. Ему тоже перепадет. Ты же не обидишь своего друга, сказал Дев и довольно засмеялся. Давай, Шарк, знаешь, как говорил мой отец, там, где рот, там и жопа. Из ремневой сумки Шарк достал самодельный фонарик, собранный из деталей нашлемного, солдатского фонаря до военных времен. Он навел луч света на сидящую на земле девочку. Милли дрожала, слезы не прекращали течь из ее раскрасневшихся глаз. Вся она была в крови, на теле были видны порезы от ножа, а на животе большое кровавое пятно. Ночь скрывала испуг на лице Шарка. Он испугался, впервые за многие годы. «Все хорошо», — всхлипывая, проговорила Милли, освещенная фонариком. «Только не нужно больше ножа». Сердце Шарка словно замерло. Ему казалось, словно нечто прекрасное, чистое и светлое, сияющее, было непоправимо изувечено, искалечено и испачкано, осквернено. Он медленно приближался, неспешно снимая штаны. В это время Дев притянул девушку за волосы к паху. «Ты можешь приступать, сладкая. Если будешь делать все хорошо, ножа больше не будет. Возможно». Испуганная девушка понемногу решалась. «Не заставляй меня принуждать тебя», — прокричал Дев и навел на нее пистолет. «Давай, Шарк, ты следующий, братишка. Подсвети сюда, я хочу видеть, как она будет захлебываться». Шарк подошел ближе. Судя по свету фонарика, его рука немного дрожала. «Эй, Дев!» — весело прокричал Шарк, и на мгновение Девастатор взглянул на него. Луч света фонарика скользнул рейдеру по глазам, и в этот же момент послышался короткий свист и звук удара. Кровь брызнула Мелиссе прямо в лицо и на волосы, отчего девушка вскрикнула. Вскрикнул и немного отошедший назад Дэнни, но скорее от удивления. Девастатор медленно пятился назад. До этого он выронил свой пистолет, и теперь от него исходили какие-то булькающие звуки. Шарк осветил его фонариком. Нижняя челюсть Девы висела практически на одной кожице. Были видны вывернутые зубы, а язык вывалился наружу. Казалось, что рейдер пытался что-то сказать, но только стонал, а в его горле пузырилась кровь и хлестала наружу. Дев был ошеломлен, но когда рейдер попытался достать другой свой пистолет, Шарк ударил его по левой ноге своей жуткой дубиной. Нога Девы неестественно согнулась, за этим последовал удар в голову, другим концом дубины, отчего Дев упал на землю. «Ты больше никогда не тронешь ее, слышишь меня?» Шарк зловеще возвысился над хрюкающим рейдером. В лучах света фонарика, на лице Шарка можно было заметить сожаление, и даже грусть. «Я никогда не был одним из вас», — проговорил он спокойно. «И Кракен, он уже давно мне не брат, вот и весь секрет». За одно мгновение Шарк вновь занес свою дубину и опустил на голову Девастатора. Кости лица рейдера проломались внутрь, и кровь хлынула наружу, отчего стонов и булькающих звуков стало еще больше. Шарк словно выждал какое-то время, чтобы его жертва успела осознать всю глубину ужасов, происходящих с нею, и вкусить боли и страданий сполна. Потом вновь послышался свист, и после удара во лбу рейдера осталась глубокая вмятина. Теперь он только мычал и немного дергал руками. Просвистел третий удар, и Девастатор перестал мычать или булькать, а его тело еще продолжало конвульсивно дергаться. Шарк молча стоял, периодически поглядывая то на полную луну, то на звезды, но на тело Девастатора. Он вытер дубину специально подготовленной тряпкой и, повесив обратно на ремень, медленно подошел к Мелиссе. Испуганная девочка начала отползать, но Шарк быстро настиг ее, наклонился к ней и обнял. Девочка могла поклясться, что ощущала теплые слезы, что скатились ей на лицо. «Все хорошо, Милли», — сказал рейдер как можно нежнее, хотя подобный голос и его нежность совсем не ассоциировались с этим на вид жутким убийцей. «Тебя больше никто не обидит». «Хорошо», — растроганный Дэнни подбежал к ним и обнял. Мальчик плакал, заплакала и Мелисса, но уже не от страха, но от волны облегчения и покоя, что захлестнуло ее. «Что теперь?» — спросил, всхлипывая, Дэнни. «Мы уйдем. Уйдем на юг. Я знаю, вы хотите домой, но мои ребята не спустят этого так просто с рук», — говорил Шарк, и намочил кусок ткани водой из фляги. Он начал осторожно смывать кровь с Мелиссы и подготовил мазь из троллиного жира, чтобы смазать раны девочки. «Возможно, остальные нас уже ждут. Тут рядом есть наш блокпост, а там подкрепление. Они будут искать нас, поэтому для начала нужно спрятаться. Но потом, как только все немного затихнет, я обещаю, что доставлю вас домой. Я клянусь, я не дам вас кому-то обидеть». Неожиданно Мелисса крепко обняла его. «Спасибо тебе», — сказала она. Шарк, выждав немного, разорвал объятия и сказал: «Нужно торопиться. У нас впереди тяжелая дорога». И они ушли в глубину полнолунной ночи. Шарк взял девочку на руки, и вскоре от пережитого Мелисса заснула прямо у него на руках. Рейдер заставил Дэнни снять свою кофту и укрыть ею спящую девочку. Мальчик еще не раз обернулся назад, ожидая погони, но кроме лежащего в крови тела ничего не было. Дэнни не представлял, как без припасов и базового оборудования они смогут выжить, но он верил, что их отряд сможет. Теперь они были вместе. Глава 7. Падший герой или война не меняется. Это было подобно туману. Нелогичное казалось логичным, несовместимое, совместимым, непонятное, понятным. Ей казалось, что все это время она что-то делала, о чем-то с кем-то говорила, что-то происходило, хотя она и была словно никем. Люси осознала, что пришла в себя или проснулась, так внезапно, словно шлепнулась с неба на землю. Девушка мгновенно поняла, что все те туманные видения были нереальными, мгновенно же их забыла, и чувствовала себя такой растерянной, словно в реальной жизни оказалась в первый раз. Она глубоко и прерывисто дышала, глаза плохо видели, в ушах звенело, а лицо выдавало непередаваемый словами испуг, словно она не знала, кто она, где она и что вообще происходит. Но понемногу зрение и слух начали восстанавливаться, память начала возвращаться, причем не последовательно, а рывками. Вначале память про боль, потом что-то из детства, потом про насилие Майка, что-то о доме и отце, и непосредственно воспоминания о последнем столкновении, и полное нежелание разума принимать, что все это было на самом деле. Люси испуганно посмотрела себе на грудь. Ее одежда была расстегнута, грудь была забинтована чистым, белым, настоящим бинтом. Сама она лежала на синеватой, дорожной кровати, которая показалась ей чем-то знакомой. Рядом лежал пустой шприц, соединенный тонким шлангом с прозрачным пакетом капельницы, внутри которого оставались маленькие капли лекарства. Рана болела, болела и перебинтованная нога, но, похоже, что обе пули извлекли из ее ран умело, явно рукой, которая имела в этом деле опыт. Первым она заметил дикаря, его рана также была обработана, но он уже крепко держался на ногах. Гартун заметил, что Люси пришла в себя, и, подхватив с земли полупустой мешок с водой, видимо собственность одного из рейдеров, ковыляя принес девушке. Гартун открыл мешок и протянул ей, и Люси с жадностью принялась наполнять свое обезвоженное тело. «Ты еда хотеть?» – заботливо проговорил он. «Ты жив?» – удивленно спросила Люси. «Как? Нам удалось? Кто еще выжил? Странные эти женщины, что живут в руинах!» В который раз подумал про себя Гартун. Не благодарят, не отвечают на его вопросы, но постоянно что-то требуют от него. «Жив, жива санцеволосая Лесси, и жив буйный жеребец, и ваш шаман. Мне очень жаль твои друзья. Я скорбеть с тобой», — сказал Гартун, и положил руку на плечо девушки. Люси вначале с опаской посмотрела на его руку, потом на него самого. Этот дикарь вправду был очень странным, как она о них и слышала. Говорил странно, но при этом казался очень простым, без всяких скрытых замыслов и подлостей, словно ребенок, и то не всякий. «Они все мертвы, их смерть храбра. Я благодарю тебя и их дух за наше спасение», — сказал Гартун и низко поклонился головой. Руки Люси задрожали, раны словно заныли еще больше, ей хотелось заплакать, хотя она и знала этих людей недолго, всех кроме Абрама, но не могла, словно аппарат, что позволяет людям плакать, полностью отключился в ней. Люси не знала, что сказать этому парню. Она с грустным лицом похлопала парня по руке. Ее внимание привлекли странные шумы, это были связанные рейдеры, раненые, выжившие в этой драке. Их раны также были осмотрены, хотя и не так тщательно, как ее собственные. Те из рейдеров, кто мог хоть как-то шевелиться, лишь недовольно ворчали своими связанными ртами. Складывалось впечатление, что они были весьма буйными в начале, но сейчас уже устали шуметь. «Какая сейчас часть дня? Сколько я была без сознания?» Гартун обдумывал слова девушки, видимо, понимание трудных слов ему давалось с трудом, хотя он в целом знал местный язык, который старшие почему-то называли английским. Люси никогда не могла понять, почему в их стране говорили на чужом языке. Позднеет, скоро закат, но волшебные лекарства благородного воина хорошо очень помогать. Наш мудрый шаман имел похожие, но у него все же более сильные. Я сам, когда пробудился, не поверить. Люси быстро перестала слышать, о чем говорил дикарь. Поток неконтролируемых мыслей был слишком силен, ее голова жутко болела, подташнивала. Растерянным взглядом она осматривала округу, сердце сжало, когда на глаза попались 7 тел, лежащих в ряд неподалеку, накрытые разными покрывалами и одеждой, сквозь которые проступала кровь. Вначале она хотела подойти ближе, как-то попрощаться, но сама мысль о том, чтобы хоть немного отодвинуть эти покрывала и лично взглянуть на своих товарищей, отбила всякое желание вообще подходить к телам. Люси никак не могла поверить, что это правда, не могла поверить, что этих людей больше нет. Абрама, которого она хорошо знала уже давно, остальных ребят, которых она узнала совсем недавно, но успела даже полюбить, в каком-то смысле. «Я не хочу, смотреть», — думала Люси, — «не хочу их видеть такими, не хочу, помнить их живыми». В какой-то момент Гартун прекратил говорить о чем-то, что-то об отваге и героизме, и как обычно что-то о духах. «Тебе хорошо, ты устать или еще болит рана сильно», — продолжил говорить Гартун. Люси поняла, что он заметил, что она его совсем не слушает. Люси стало очень неловко. «Все хорошо», — сказала она, но от этих слов ей почему-то становилось только больнее. «Спасибо тебе за заботу, друг. Я в порядке. Быть может, твоя помощь нужна остальным». Гартун после короткого вдумчивого молчания кивнул и не спеша ушел. «Мне нужно поговорить с Рваным», — подумала Люси. Почему-то сейчас ей очень захотелось увидеть именно его. Внезапно в ее сердце потеплело, когда она услышала задорный лай и тяжелые удары лап по земле. «Не может быть, с трепетом думала девушка, с надеждой взирая в сторону холма, из-за которого он доносился. Рыжий слюнявый пес подбежал вначале к Гартуну, тщательно принюхиваясь, а когда заметил, что Люси пришла в сознание, с радостным лаем помчался к ней, махая во все стороны своим очень коротеньким хвостом. Пес чуть не опрокинул девушку на землю, шершавый, слюнявый язык настойчиво прорывался к ее лицу. Девушка кричала на него, отталкивала, но одновременно очень радовалась и даже смеялась. За приставаниями чубы Люси не заметила, как он подошел, только когда пес немного угомонился, девушка увидела рейнджера, как-то неловко стоящего поодаль со своей винтовкой на плече. Он молчал, его глаза были скрыты за красными, стеклянными глазницами технопротивогаза, но Люси знала наверняка, что он смотрит на нее. Рейнджер не спеша начал подходить только тогда, когда Люси, преодолевая свою слабость, начала вставать, и еще быстрее, когда она, шатаясь, начала подходить к нему. Люси несколько раз пошатнулась. Рейнджер несколькими быстрыми рывками оказался рядом с ней, как раз в тот момент, чтобы подхватить девушку. Она обхватила его, обнимая изо всех сил, словно самого родного человека в этом мире. «Билли!» — чуть ли не прошептала Люси, не ослабляя своего обхвата. Рейнджер, не спеша и очень неуверенно, слегка обнял ее, словно по какой-то причине он не мог себе позволить этого, или не мог понять, почему она ведет себя так фамильярно. Но когда девушка начала всхлипывать, Билл осторожно, но уверенно прижал ее к себе. «Не волнуйся», — проговорил приглушенный голос. «Все хорошо, ты в безопасности». Они стояли так минуту, похоже, Люси вовсе и не думала разрывать эти объятия. Посчитав этот момент подходящим, со всех сторон начали сходиться те, кто выжил: оглушенный Генрих, бледная как стена Лесси, дикарь Гартун, с неизменным пронзительным и целеустремленным взглядом, и Рваный, которого опять тошнило, но в чем-то он выглядел живее остальных. Несколькими манипуляциями рейнджер снял свой шлем и маску противогаз, но никто не удивился его лицу, похоже, все уже видели его без них. Он был почти таким же, каким его видела Люси тогда, просто тогда он был без сознания, а сейчас в здравии, улыбался, посматривал на всех вокруг своими голубыми глазами и живым лицом, ветерок трепал его черные волосы. Люси отпустила его только когда остальные подошли и обступили их. Биллу стало немного неловко, и, хотя на него так смотрели не в первый раз, пристальное внимание, пусть даже благодарное, все же слегка смущало парня. «Я осмотрел все вокруг», — сказал он, — «разведал все в сторону того города, о котором вы говорили. Похоже, преследователей больше нет». Было в его словах, или точнее в интонации, что-то доброе и даже обворожительное. То, как он гордо стоял, его внешности впечатляющая броня, его уверенность, она словно наполняла и остальных вокруг надеждой. «Да им сейчас не до вас», — продолжил он. Люси заметила его странную интонацию голоса, очень необычную, спокойную, но твердую, хотя и слегка скрипучую. Иногда Билл слегка затягивал произношение некоторых слов. «Что там у грязного?» — чуть ли не простонал рваный. Похоже, их атака захлебнулась. Они окружили город, но больше никто не атакует. «Грязный», — удивилась Люси. «Они уже штурмуют город. Ты многое проспала», — сказал Билл слегка улыбаясь. «Девочка», — заговорил Генрих, — было заметно, что ему было тяжело говорить, судя по звукам, там была настоящая битва. «Небесный гром», — проговорил Гартун немного с трепетом. «Да, похоже, у них там миномет. Они обстреливали город, вышли на штурм, долго перестреливались, но похоже пока что безуспешно. Я как раз занимался вашими и их ранами». Билл махнул головой в сторону пленников. «А так, возможно, я бы помог им». Генрих хотел что-то сказать, но Люси грубо перебила его. «Мой отец, он там, мне нужно его увидеть». «Тише», — сказал Билл. «Ты, главное, не волнуйся, хорошо?» От его слов на лице Люси появился испуг. Она боялась услышать еще одну плохую новость в этот день. «Что с ним?» — пропищала Люси. Ее фразу чуть не сорвал всхлип. «Он жив, был серьезно ранен, но жив. Я едва ли помню, но слышал, как ты говорила со мной. Помню, как неприятно мне стало, когда ты говорила о войне. Не знаю точно, но похоже, что я пришел в себя через несколько дней, после того, как ты ушла. Едва удалось восстановить моторику, как вышел наружу, а еще через минуту меня окружила толпа удивленных людей. В общем, я говорил с вашим старейшиной и поспешил вдогонку. Я неправильно понял вашего старика. Думал, ты ушла вместе с отцом. Нагнал их недалеко от места засады. Они меня чуть не пристрелили. Твой отец был удивлен еще больше, чем все остальные. Нехотя, но все же отдал мою винтовку. Рассказал о твоей миссии. Я хотел сразу отправиться к вам, но они меня не отпустили. Боялись, что я предупрежу этих рейдеров. Сказал Билл и снова махнул в сторону пленников. В общем, мне пришлось им помочь, нам удалось разбить большую рейдовую группу, но во время боя твоего отца ранили. Несколько стимуляторов и неплохой лекарь спасли ему жизнь, хотя он был близко. Билл умолк. Люси села на лежавший недалеко камень, держась за голову, кажется, ее тошнило. «Ну потом я немедленно направился к вам, так быстро, как только мог, и похоже успел», сказал Билл и улыбнулся, но через мгновение смущенной неловкостью убрал ее со своего лица, так как в ответ смотрели все те же уставшие и измученные лица. Все молчали, почувствовав, что теперь можно говорить, за остальных решил сказать Генрих. «Мы очень благодарны тебе, Билл, просто, мы не знаем, как выразить это словами. Ты спас наши жизни, спас дважды, заступившись за нас и оказав нам помощь, не жалея своих сил и ресурсов, рискуя жизнью. Я здесь не так давно, но уже успел понять, что подобного в мире едва ли сыщешь. Думаю, что выражу мнение большинства присутствующих, сказав тебе спасибо». И Генрих пожал Биллу руку. По очереди его поблагодарили Лесси, Рваный, показав странный жест, прикасаясь кулаком к груди, молодой Гартун, уважительно положив руку на плечо Рейнджера, и Люси в самом конце. Ей было очень неловко, она хотя и не кричала от счастья и благодарности, но понимала, насколько она обязана Биллу очень многим. Люси не хотела говорить простые, пустые слова, она хотела бы выразить сдержанную бурю эмоций в своем сердце словами, но не могла, не могла ничего придумать. Настойчиво напрашивалась только одна идея, но о ней сказать что-либо вслух девушка также не могла. «Спасибо тебе, Билли», — сказала она, не вставая с камня, лишь подняв голову. «Прости меня, я просто не знаю, я благодарна». Билл заметно засмущался, даже щеки слегка зарумянились, а взгляд часто опускался вниз на землю, тщательно во что-то там всматриваясь. Он постоянно повторял им: «Ни за что, никаких проблем, все хорошо». В роли героя ему было явно неуютно. После всех этих благодарностей они еще говорили о разных мелочах, недолго, можно было ощутить, что Рейнджер ищет момент, чтобы уйти. Люси ощущала это, и почему-то очень не хотела этого. Билл подобрал момент и уверенно, не нагоняя волнения, сказал: «Ну, похоже, вы все приходите понемногу в себя. Я думаю, что вам нужно отойти подальше от этого места, хотя пленники и закопали все тела своих, есть звери, которые могут попытаться выкопать их. В общем, тут небезопасно. Сделайте что-то со своими друзьями, а я отведу пленников в лагерь ваших, или не ваших. Ты уходишь», — заволновалась Люси. «Прошу, останься, ты же не должен». Люси не договорила. Она поняла, что позволяет себе слишком многое. «С вами все будет хорошо, а я должен быть там». «Не то чтобы должен», — заулыбался Билл, «но я могу им помочь. Хотя у меня много сомнений по поводу всех этих ваших событий. Я здесь человек чужой, вам еще придется многое объяснить мне. Но кажется, у вас не было другого выбора, и я думаю, что могу помочь, и точно не могу остаться в стороне. Возможно, я смогу помочь, чтобы можно было избежать ненужных убийств. Хотя ваши хорошие ребята вызывают сомнения». Билл замолк, ощущая, что не может нормально выразить свои мысли, а его речь начинает походить на безумную. «Может, нам стоит пойти с тобой?» – спросил Генрих, сверля Билла глазами. Люси хотела было поддержать его идею, но не успела. Билл выставил вперед ладонь, словно давал указание успокоиться, и сказал: «Нет, нет, вы уже свое отвоевали. Поверьте мне, как показывает мой скромный опыт, даже если лекарства хорошо помогли, после такого вам лучше остаться в стороне, пока полностью не восстановите силы». От подобных мест в подобное время, Билл указал головой в сторону башни, лучше держаться подальше, особенно тем, кому и так досталось немало. В общем, там очень небезопасно. Все пытался он словами отгородить их от безумия, хотя они и сами прекрасно понимали, что там небезопасно. Биллу удалось их уговорить, хотя они не очень-то и сопротивлялись, только Рваный был не согласен с Рейнджером. «Я помогу ребятам провести своих друзей. Если не трудно, передай Грязному, что я приду позже». В ответ Билл молча кивнул несколько раз утвердительно головой. Похоже, пока Люси была без сознания, Билл успел познакомиться с остальными, и Рваному не пришлось объяснять, что он один из питонов. Билл еще какое-то время был вместе с ними, хотя он заметно медлил, все же попрощавшись, ушел, ведя впереди себя пленников, из членов башенных. Биллу не приходилось подгонять их или запугивать, похоже, что они были так ошеломлены, что морально совсем сдались. К лагерю осаждающих Билл и его пленники пришли ночью. В осажденном городе почти не горели огни, рейдеры опасались, что по ним будут наводить огонь миномета или стрелять из другого оружия. Светились лишь огни в лагере Грязного и во втором малом лагере, который следил за другой стороной города. В Билла и его пленников чуть ли не открыли огонь, но рейнджеру повезло, что его запомнили, и как только он назвал свое имя, опустили оружие. Даже в темноте можно было рассмотреть лежащие тела перед стенами башни и столбы дыма, вырывающиеся в ночное небо из самого города. В лагере были слышны крики и стоны раненых, раны многих из них были слишком ужасными, чтобы быть залеченными даже чудодейственной медициной прошлого. Настроение большинства было, мягко говоря, невеселым, а запрет командиров на употребление различного рода увеселяющих средств только увеличивал всеобщее уныние, хотя, конечно, не все слушались своих командиров. Билл прибыл вовремя, бойцы Грязного сообщили ему, что капитаны как раз совещались о своих дальнейших действиях. Какое-то время стражники у входа в большую палатку не хотели впускать рейнджера. Билл успел подслушать споры капитанов и их обвинения друг друга в неудачах, прежде чем его пропустили. «А, это ты, рейнджер?» – протянул Грязный, с какой-то странной интонацией, странной тем, что Билл не мог понять, рады ему или нет. «Не ожидал, что еще увижу тебя». Грязный обращался к рейнджеру, но было заметно, что его мысли блуждали где-то совсем в другом месте. Он сел за дорожный столик, задумчиво потирая свой бородатый подбородок. Билл никак не мог понять, почему этого человека окрестили Грязным. Возможно, из-за волос, ведь они у него были длинными, черными, но при этом растрепанными и неухоженными. В купе с густой, черной бородкой и усами он казался дикарем, не таким, какие жили на юго-востоке земли свободы, а на дикарей, которые обитали в этом мире очень давно в лесах Европы. Сам по себе Грязный был куда чище собой и одеждой, чем большинство остальных людей, живущих в это время. Хотя подобное прозвище можно было получить из-за грязные методы, к примеру, убийства своих врагов, или еще чего-то подобного. Странным казалось и само его лидерство, ведь внешне он казался слабее, да и был меньше многих своих людей, хотя Билл не мог не ощутить атмосферу уверенности и решительности вокруг этого человека, некую грубую форму привлекательности его личности, чем он скорее всего и завоевал право лидерства. Также в палатке присутствовали еще четверо. Одним из них был капитан наемников, смуглый, очень суровый и даже жестокий человек на вид, тщательно выбритый, со странным именем или прозвищем, Бальтазар. Он был при оружии, плазменной винтовке, в тяжелой кожаной броне, сидел нагнувшись вперед, жевал табачные травы, и на всех смотрел с примесью злости и пренебрежения, особенно на вошедшего Билла. Казалось, что еще мгновение, и он словно барный драчун начнет задирать рейнджера с целью спровоцировать того на конфликт. В общем, человек этот внешне, по повадкам и нраву больше походил на бандита, чем на воина. Также рядом с ним сидел молодой парень, также хорошо вооруженный, достаточно новый на вид лазерной легкой винтовкой, его помощник. Присутствовал также какой-то неизвестный человек, по-видимому представитель от криминальных элементов, что участвовали в этом набеге. Незнакомец был одет в кожаную броню угольно-черного цвета, с ним Билл не желал общаться, как в принципе и сам этот незнакомец не собирался общаться с законником. Подальше от всех остальных, на старом стуле сидел Триггер, коротко постриженный, давно не бритый, немолодой мужчина, молчаливый и до пугающего спокойный на вид, с пронзительным, давящим взглядом. Он был главным охранником в Литл-Сити и говорил за всех добровольцев из окружающих поселений. Грязному пришлось обратиться к этому человеку, хотя они и слыли врагами, чтобы с его помощью втайне набрать добровольцев. Также здесь должен был присутствовать и Арчер, но судьба сложилась иначе. «Ну что?» – продолжил Грязный, когда понемногу начал отвлекаться от своих мыслей, нашел девку Арчера. «Моих людей встречал?» «Да, я едва успел, они как раз отбивались от преследования. С его дочкой все в порядке, но все твои люди, кроме химика, что представился рваным, погибли. Соболезную». «Неужели, и вправду соболезнуешь?» – произвел сдалей злости Грязный. Но после тяжелого выдоха мрачно продолжил. «Они были хорошими ребятами. Нужно было как, то прикрыть их. Проклятие!» Грязный ударил кулаком по столу. «Мы планировали, что они сумеют уйти. Сумели бы, но у этих ваших башенных уцелели два грузовика, и они, конечно, настигли их. Это все та шлюшка виновата». Чуть ли не заорал Бальтазар своим прокуренным голосом, после того, как тяжело сплюнул на землю. «Нихуя она не сделала. Машины уцелели, пушки уцелели, стены почти целые. За каким хером она вообще туда лазила? А ты бы смог лучше?» — вступился Билл за Люси. «Не уверен в этом». «Чего? Ты крыса?» — задергался Бальтазар. «Ты мне не рассказывай, ты кусок. Ты думаешь, можешь плевать на меня, сучий выродок? Успокойся», — повысил свой голос Грязный. «Не затыкай мне рот, дерьмо». Неожиданно засмеялся неизвестный представитель криминалитета. Бальтазар хотел было и на него выругаться, но его смутило непонимание причин этого смеха. «Представляю реакцию Кракена», — заговорил неизвестный. «Если бы он вас только видел, он то, наверное, думает, что его облапошили, наебали и загнали в угол. Если бы он только знал, как мы близки к краху. А он узнает», — заговорил спокойно Триггер. «Узнает, это только вопрос времени». Триггер сделал несколько глотков какого-то мутного пойла и продолжил, со всей присущей ему флегматичностью. «Кто-то из наших ему все и расскажет, особенно если вы тут будете кричать так громко. Давить его, суку, надо», — кричал Бальтазар. «Давить к хуям, пока он получил по челюстям и не стоит на ногах». «Это понятно», — продолжал неизвестный. «Завтра, или еще денек, народ больше не выдержит. А девчонка молодец, работа отличная. Я собираюсь ее найти и приобщить к нашим». Хотел было он похвастаться, но потом резко умолк, почувствовав, что наговорил лишнего. Он не сразу понял, что присутствующим лучше и не знать, какого ценного кадра он собирается завербовать. «В общем, она свое дело сделала, но вы же не думали, что этого хватит, чтобы сломить Кракена?» «Не хватит», — сказал Грязный. «Но еще они потеряли много народа во время рейда». «Да, ты говорил, что мои люди отбились», — обратился он к Биллу. «Сколько там было башенных?» «Больше 20. Я привел 7 пленных. Кстати говоря о них, мне нужны гарантии, что их не перережут как скот». После его слов Бальтазар громко рассмеялся, а незнакомец тихо. «Я не зверь и не позволю, чтобы, используя мои действия, прибегали к звериному поведению». «Чего?» — вскрикнул Бальтазар. «Ты типичный законник», — сказал неизвестный и продолжал посмеиваться. «Хотя знаешь, я так понял, ты где-то с юга пришел, ты здесь чужой, ты больше законник, чем даже от тебя требуется. Может, они и не все ебанутые отморозки, Но как узнать, знаешь ли ты, что творили некоторые из этих ребят? Блять, даже у меня от одной только мысли об этом мурашки по коже. Он прав, вновь спокойно заговорил Триггер. Мы, конечно, не знаем, но не собираемся же попросту вырезать весь город, всех подряд, мы не звери. Даже если отпустить пленных и бегущих, сказал неизвестный, они начнут создавать проблемы везде, где расползутся. Пленных в рабство, а если кто спасется, ну значит везунчик. Я не позволю отдавать кого-то в рабство, с нотками угроз проговорил Биллу. Пусть даже среди них есть те, кто на это заслужил. Да ну, встал грязный и присел на край стола, сложив руки на груди. А что ты сделаешь? Мне никогда не нравилась самоуверенность таких, как ты, законник. Такие, как ты, уверены, что все должны делать так, как вам хочется, что-то требуете, даже когда это расходится со здравым смыслом. Готовы даже в одиночку прийти в лагерь людей совсем с вами нетолерантными, и что-то требовать, диктовать условия, хотя мы можем тебя убить, и если мы рассердимся, то у тебя не будет никаких шансов выбраться отсюда. Билл какое-то время молча смотрела грязному прямо в глаза, после чего сказал, да можете, и живым мне не выбраться, но прежде чем кто-то из вас успеет выхватить оружие, я успею убить всех вас. Бальтазар опять начал ругаться, незнакомец смеяться, но грязный ударом руки о стол успокоил всех. Неважно, повеселились и хватит. Давайте вернемся к главному вопросу, сказал грязный и вновь сел за стол. Значит, в целом наш план сработал хорошо, и ребята мои хотя и погибли, но не зря, помогли нам дважды. Теперь дело за нами. Ну так, какова ситуация? Спросил Биллу, и все присутствующие одарили его вопросительными взглядами. «Тебе какое дело?» – прошипел Бальтазар. «Это не твои проблемы, так что шел бы ты отсюда, пока цел. Я помогу вам. Думаю, я могу помочь вашим людям пробиться». Незнакомец опять рассмеялся. Даже грязный с Триггером заулыбались. «Ебаный герой!» – вновь рассвирепел Бальтазар. «Вот кем ты себя возомнил, ебучим героем!» «Я удивляюсь», – спокойно отвечал Биллу. «Как ты до сих пор жив?» После его слов Бальтазар вновь яростно посмотрел на Рейнджера, со злобой сжимая кулаки. «Ты такой нервный, а ведь человек от нервов может и умереть. Знаешь, что я тебе сейчас скажу?» Медленно проговорил Бальтазар, при этом также медленно вставая. Его помощник машинально встал вместе с ним. «Бальтазар!» — прикрикнул грязный. «Успокойся!» Чуть ли не пыхтя от злости и шипя проклятия, капитан наемников все же сел на место, после чего грязный продолжил. «Зачем это тебе? Я тебе не доверяю, чужак. И пока остается мое недоверие, тебе нет места рядом с нами, будь ты хоть и вправду полезен. У меня есть причина», — сказал Биллу после коротких раздумий. «У них в плену мой друг, хороший друг. Я должен вытащить его живым, должен проследить за его безопасностью». Грязный какое-то время пристально смотрел на Рейнджера, после чего сказал, «Ты что-то скрываешь, ну, хорошо, допустим так, ты хоть понимаешь, во что ввязываешься, ты же снайпер», спросил Бальтазар, «Так, трусливый ублюдок, это тебе не в кустах сидеть и шмалять по-тихому, там мясо на куски рвется, думаешь, мы без тебя не пробьемся, думаешь, не сможем, сукин ты сын, думаешь, мы не сможем победить их, или думаешь, достаточно только пробиться, и все, мы победили». У меня есть опыт в боевых действиях, их и не нужно всех побеждать, нужно всего лишь отсечь змее голову, а остальные и сами сдадутся, спокойно сказал Биллу. Нельзя недооценивать Кракена, кричал Бальтазар, ты чужак, ты ни хера не знаешь о нас и тем более о нем, и на что он способен, он в одиночку способен разогнать толпу, его соплеменники любят его, и с ним будут драться как бешеные собаки, а возможно и без него, я повсюду встречал таких крутых парней. Куда бы я ни заходил, в городишко или мелкое поселение, или просто в дороге, повсюду есть свои крутые парни. И я давно понял, что если в тебе есть силы перешагнуть через силу личности таких парней, то пули разят их не хуже, чем всех остальных. Хочешь сказать, что мы трусы? Вновь взревел Бальтазар. Прекрати, не выдержал незнакомец. Уже и я не могу терпеть твои вопли. Так может потерпишь мой нож в своем брюхе. Удар рукой о стол и крик грязного вновь всех утихомирил. Пользуясь коротким затишьем, заговорил Триггер. Законник прав, и ситуация казалась бы полностью в нашу пользу, но ты должен понимать, что Кракен – это тот ублюдок, который способен обратить ситуацию в свою сторону. Бальтазар тоже прав, его нельзя недооценивать. Билл подошел к столу, отодвинул пустой стул и сел за стол. Внешне казалось, что он вовсе не смущен тем, что неизвестный бандит и капитан наемников сидят у него за спиной. «Я знаю, о чем говорю», — сказал он спокойно и даже примирительно, — «и я готов выслушать вас. Да я законник. Да, в иной ситуации я мог бы стать вашим врагом. Я уже помог вам один раз, просто так, потому что мне кажется, что на вашей стороне правда, хотя я уже научен жизнью, не связываться с такими, как вы». Билл окинул всех присутствующих беглым взглядом, вертясь на стуле. «Большинство из вас, я готов вам помочь, хотя я и чужак, и не хочу вмешиваться в ваши дела, но у меня есть свои причины, а пленники, они мои, и мне решать, что делать с ними. Мы можем, — заговорил Трипгер, — отправить всех пленных и раненых в Литл-Сити, в тюрьму, сделаем новый корпус в одной из руин, потом отправим запрос в город законников, попросим помощи в суде Феникс-Сити, решим этот вопрос как-то сообща и менее кроваво». Незнакомец вновь рассмеялся и сказал: «Трик, неужели ты тоже становишься гребаным идеалистом? Ты собираешься привести этих отморозков прямо в город, под конвоем и под охрану?» Оправдывался начальник стражи Литл-Сити. «Похуй, ты подвергаешь людей опасности, готов тратить силы и ресурсы. Я должен тебя учить, а ты тоже поработаешь», — задумчиво парировал Трипгер, слегка кивая головой. «Ты и друзья твои». Незнакомец в ответ рассмеялся и проговорил сквозь смех: «Понятия не имею, о чем ты». «Конечно имеешь, хватит», — вновь повысил голос грязный, но в этот раз без удара о стол. «Я тоже не хочу кровавой расправы, но мои ребята ждут награду. Им нужны трофеи, все, что представляет хоть малую ценность, хотят поиметь хорошеньких сучек, если у них такие есть. Я не могу лишить их этого, особенно после такого месива. Но это если они сдадутся, а если будут драться, о каком милосердии может идти речь?» «А законник, — сказал грязный, кинув на Билла озлобленный взгляд, — всегда есть другие пути», — спокойно ответил Билл. «Другие пути, может, у тебя бродяги и есть», — продолжал причитать грязный, потом вновь задумался и умолк на какое-то время. «Первая стычка прошла успешно, ты сам видел, потери были небольшие, но тут все было не так гладко. Мы пришли, город дымится, стены побиты, завалены, конечно, наспех, но это уже не было проблемой. Мы окружили город, установили миномет, начали обстрел, никто не ответил. Рванули в атаку с обеих сторон, и тут началось месиво. У них было 4 вышки», — со злобой высказался Бальтазар. «На всех пулеметы, на 2 попроще, а еще на 2,50 калибр, суки. Наши не медлили», — продолжил грязный, когда Бальтазар перестал ругаться, — «быстро добрались до стен, но успели покосить многих наших. Добрались до стен, начали закидывать взрывчаткой, минировать завалы и стены с внешней стороны. Во многих местах повредили, но недостаточно, но оба завала пробили. Пошли в атаку, а они там повсюду, но мы не останавливались. Застряли с обеих сторон, едва могли продвинуться вперед, начали опять обстреливать с миномета, по своим чуть не попали пару раз. Разбили им 2 пулеметных гнезда, там повсюду все дымилось. Решили задавить, пробились далеко вглубь с обеих сторон, а они рванули в рукопашную. В общем, наши ребята не выдержали, пришлось отступать, вдогонку перебили кучу наших. Вот, пожалуй, и все. Убитыми и ранеными потеряли около 1/3 наших сил. Да им досталось», — опять заревел Бальтазар. «Не могло не достаться. Там все взрывалось, в перестрелке, да я сам лично 5 уложил. Давить их нужно. Там одни только калеки остались. Не знаю, сколько их там осталось», — продолжи грязный, — «но еще одна такая атака, и мы потеряем все. Вон Трипгер предлагает отступить. Говорит, что так мы сохраним силы, а башенные после такого не скоро встанут на ноги, а если и встанут, то мы сможем дать им отпор. И это звучит логично, правильно. Если потеряем все, будет только хуже. И так потеряем», — продолжал кричать капитан наемников. «Что, все зря? Ладно, твои наркоманы, так и моих ребят тоже много полегло. Тоже зря, а сколько ты средств на это потратил? Тут победа или смерть?»